Эпилог. Индия, 1957. Анахита. Вот и подходит к концу мое повествование, сынок. Осталось рассказать лишь о том, что случилось со мной по возвращении в Индию. Махарани приняла меня с распростертыми объятиями, словно я никуда и не уезжала. Последний рубин, сохранившийся в тайнике под беседкой, стал ключом к моей будущей свободе и независимости. Индира отчаянно умоляла меня поехать с ней во дворец, а затем путешествовать по Европе в качестве ее компаньонки. Однако я отказалась. Видишь ли, мой дорогой сын, перед смертью твой отец преподнес мне прощальный подарок. Лишь боги знают, каким чудом перенесла все ужасы моего заточения, горе и невзгод, крошечная частичка жизни, переданная им в нашу последнюю ночь. Но она выжила. Когда я прибыла в Кучбихар, моя старая знакомая Зена сообщила, что я на четвертом месяце беременности. Мое сердце разрывалось из-за того, что я потеряла тебя, но на пепелище горя расцветала новая жизнь. Вскоре после нашего прибытия Индира вернулась в свой дворец к мужу и ребенку, а я осталась в Кучбихаре. На меня снизошло странное сонное спокойствие. Я поправлялась, словно породистая лошадь на зеленом лугу с сочной травой. Твоя сестра Муна родилась 5 июня 1923 года. Роды принимала Зена. Девочка оказалась очень спокойной. Качая малышку на руках, я порой задумывалась, унаследовала ли она мой дар. С течением времени выяснилось, что нет. Думаю, он проявится где-нибудь в следующих поколениях. Когда Муне исполнилось 5 лет, я решила, что пора строить свою жизнь, выходить из-под защиты дворца и воплощать мечты. Старшая медсестра королевского госпиталя, где я работала во время Первой мировой войны, дала мне блестящие рекомендации, благодаря которым я получила место в больнице и продолжила обучение. Я мечтала стать врачом, хотя в 1928 году в Индии это было почти нереально. Тем не менее, я делала все, что могла. Индия менялась, и возможностей становилось больше. Я горячо поддерживала Ганди, особенно по вопросам женских прав. Мой дорогой сын, не побоюсь сказать, что я стала довольно известной личностью. Когда я пишу эти строки, Индия уже 10 лет существует как независимое государство. Она до сих пор борется с трудностями. Трудно поверить, что можешь принимать собственные решения, когда за тебя столько лет решали другие. И все же мы справимся. Вот сейчас, при поддержке Индиры и ее матери, я открываю первую в Индии больницу для женщин. Благодаря помощи королевской семьи нас консультируют лучшие гинекологи мира. Один из таких врачей — доктор Ной Адамс из Англии, долгое время проработавший в гинекологическом отделении больницы Сент-Томас, оказал мне неоценимую практическую помощь. Надеюсь, что когда мы откроем больницу, он приедет к нам, и мы познакомимся. Дорогой Мо, если ты жив, а я в это верю, то желаю тебе счастья, мира и добра. Остается только молиться, чтобы мы встретились, если не здесь, то в ином мире. Знай, я всегда тебя любила. Твоя мать Анахита. Текст читала Ксения Бржезовская.